I'm gonna find the steps. Here we go. Надо вставать. Да, смысл. В школе нас все ненавидят. Вечеринка провалится. Мы этого не допустим. Разве можно устроить мегатусу без пиццы и торта? Осталось только лорд. Точно, у нас еще есть лорд. Стэн, ты с отцом поговорил? Я сейчас. Я буду скучать без блинчиков. Знаете, мне снится тетка Джемайма, которая нарисована на пачке блинной муки. Она пытается мне что-то сказать, но тает в воздухе. Одни мы не справимся. Ты должен нам помочь. Пацаны, ничего не осталось. Мир перевернулся. Жизнь уже не станет лучше. Она будет только хуже и хуже.